Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 2 минуты. Сегодня среда, 4 июля. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Примеры того, как на войне малыми силами одерживается победа над гораздо большими силами. Это вот вторая у нас передача, то есть можно назвать часть 2. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. В предыдущих наших передачах и программах мы разобрались уже с тем, что слово «тактика» не имеет к древнегреческому языку ни малейшего отношения, что это древнерусское слово, означающее осознанное движение. Для того, чтобы побеждать противника, огромного количества войск не требуется. И третье, это то, что примеры прошлого, при всей своей поучительности, должны постоянно критически перерабатываться для согласования их с условиями современности. И в нашей сегодняшней программе мы более досконально разберемся с теми вопросами, которые рассматривали в предыдущей нашей передаче. С чем это будет связано? Это будет связано с тем, что нужно более подробно понимать о том, чтобы было понятно более подробно о том, с какими силами приходили противники, с каким результатом заканчивалось что-то, как на основании чего была, организована организованность, та же самая. Вот. И начнем мы это все с самого древнейшего примера. И постепенно, потихонечку, да, дойдем до сегодняшних дней. В предыдущей передаче мы уже разобрались, что древнейший пример, когда малыми силами произошло одоление более крупных, так называемое сражение в Пятигорском лесу. Мы уже знаем, что херувки знали о положении вещей у римлян. Они расчленили войско римлян на несколько отдельно действующих и не имеющих связи между собой отрядов и разгромили каждый из них по отдельности, после чего принялись основные силы. Теперь посмотрим на этот пример через призму организованности. Что способствовало организации херувков? Начнем с того, что херувки действовали на своей земле и бились они с завоевателями, которые пришли с одной целью – захватить их землю и обратить их в рабов. Получается, что херувки вели освободительную войну. И правда в этом случае была целиком и полностью на их стороне. То есть призыв Арминия к ведению освободительной войны нашел самый широкий отклик у херувков. Организованность не создавалась на пустом месте под пустой звук. Все было всем предельно ясно и понятно. Это сейчас уже жидовские историки – и их пособники преподносят херувков как охотников за легкой добычей. Как осуществлялась организация взаимодействия в отрядах и группах херувков? Прежде всего, взаимодействие основывалось на том, что участники и участвующие в освободительной войне воины, они знали друг друга в лицо. Во-вторых, на экипировке херувков были отличительные знаки, ленточки, пряжки, которые были понятны только херувкам и более никому. Кстати, эти отличительные знаки на экипировке военнослужащих дожили до настоящего времени и актуальности своей они ничуть не потеряли. Шевроны и всевозможные нашивки предназначены для тех же целей – отличить своих от чужих. К сигналам взаимодействия и связи, кроме всего прочего, можно отнести заранее оговоренные подражание крикам диких животных и свистом птиц. Сигналы взаимодействия – это и посылаемый в определенном направлении солнечный зайчик. Вот. Сам способ тоже не потерял своей актуальности. Сигналы взаимодействия – это дым от костра или цвет дыма его. Это тоже в том числе. Эти способы, они тоже актуальны до настоящего времени. С одним только условием, если это все организовывается и обговаривается заранее. Они основные примеры. В основе экипировки херувков было штатное охотничье оружие. Специально для войны они ничего нового не создавали. Использовали то, что было. То есть легкое вооружение и экипировка под него. Вся экипировка весила не более 5 килограммов. Но с одним допущением. Херувки прекрасно понимали, что в прямом противодействии римлянам им не одержать победу. Потому для тех целей, которые они выбрали, выбрали они именно то, чтобы нанести максимально возможное поражение римлянам, и вот посмотреть на то, сколько было, у кого было каких сил, то оказывается, что если усреднить все данные современных историков, то получается, что хирурги задействовали в своей освободительной войне не более 9 тысяч человек, когда как римлян было около 20 тысяч. Очень простое соотношение, 2:1. Но римляне были совершенно иначе вооружены. Это и не удивительно, ибо римская армия, она преследовала иные цели, цели захватнические. И под эти цели создавалась экипировка, тяжелые доспехи. Вес всей экипировки римского легионера – это вес более 30 килограммов. И вот мы вот теперь в результате вот пришли к таким вот простым вещам, в которых можно уже делать какие-то выводы. Итак, мы уже разобрались, что организация воинов имеется. Сигналы, приемы управления и взаимодействия обговорены, и они действуют. Экипировка и вооружение тоже есть. Все подготовлено. Ну и как предстоит действовать? Ответ один и ответ единственный. Сообразуясь с условиями местности. Знание местности был основной тактический успех хирургов. Впоследствии знание местности переросло в аксиому осмысленного движения. Например, в трактате, которому более 2500 лет назад, который был написан, знание местности является третьим обязательным таким обстоятельством, которое учитывается и необходимо учитывать при составлении плана боевых действий. Земля – это расстояния далекие и близкие, местность пересеченная и плоская, проходы широкие и узкие, позиции губительные и спасительные. Что же было сделано хирургами на той земле, которую они знали? Они установили непрерывное наблюдение за всеми перемещениями римлян. Каждый отряд после смены в подробностях докладывал то, что наблюдал. Этим самым была установлена система действий римлян. Каков их распорядок дня, как и когда, кем организуется смена часовых, сколько людей отдыхает, а сколько бодрствует и многое другое. Кстати, этот способ, который называется разведка наблюдением, ничуть не устарел и не потерял своей актуальности до сегодняшнего дня. Кроме того, о положении вещей у противника мы уже говорили в предыдущей программе. Хирурги знали и узнавали и от посыльных из числа римлян, которые захватывались, и их сообщения доставлялись для изучения. Именно для этого, чтобы понимать, что же и как происходит в переписке у римлян, полководец хирургов Арминий проходил службу в римском легионе и очень даже там себя неплохо зарекомендовал. Свои же люди у хирургов были вообще в каждом римском лагере. Тоже вот по одной простой причине. В каждом лагере были сотни захваченных римлянами людей. Все они работали против римлян. Вот зная все то, что когда и как происходит у римлян, хирурги начали планомерный разгром, собственно говоря, их, не оставляя римлянам вообще никаких шансов. Разгрому подвергли сначала самые дальние части римлян, позже принялись за основные силы. Для образности понимания действий хирургов можно привести такие вот аналогии. Вот с чем можно вот сравнить этот разгром? Римлян со своей тяжелой экипировкой, вот они напоминают тяжелых и неповоротливых рыцарей, которые все в броне, у них тяжелые непробиваемые щиты, тяжелые длинные копья, кони тоже все в броне. Противника они не видят. Но рыцари выстроились боевым порядком. Они ожидают встречи с таким же, как и они, противником, который будет тоже весь в броне. Но вместо этого, вот во время атаки, которую производят эти рыцари, в разных местах ихнего порядка на них нападают раи разъяренных пчел, которые маленькие, удаленькие, против которых тяжелое оружие рыцарей теряет всякий смысл. За непробиваемым щитом не спрятаться, копьем пчелу не пробить, ничем не разрубить. Проникая под броню рыцарей, пчелы жарят их, наносят им всевозможный урон. Вот, между прочим, вот таким вот аналогическим примером мы вот сейчас только что обрисовали суть сетицентрической войны 21 века, о которой в последнее время вот некоторые страны, включая Химерию, они вот много говорят, рассуждают, мечтают даже кто-то. Хотя на самом деле все это было, вся эта сети-центрика, вот, она впервые нам была предоставлена, и мы ее сейчас разбираем, вот, свыше 2000 лет тому назад. Итог ведения войны херусками против римлян хорошо известен. Римляне потеряли порядка 18 тысяч убитыми, а херуски потеряли чуть более 9 сотен человек. Соотношение потерь 18 к 1, то есть на одного убитого херуска приходится 18 убитых римлян. Вот, собственно, итог. Вот обратите внимание, что с одной стороны речь с нами шла о событиях 9 года нашей эры, что более 2000 лет назад, но с другой стороны нами были названы соответствующие вещи, которые проводились херусками, которые, ну, они не только не устарели, но и они актуальны по настоящее время. Простота и ясность предстоящих действий. Мы защищаем свою землю от захватчиков, нам чужого не надо, но и за свое мы будем стоять. Отличительные элементы на экипировке, свой-чужой, то есть элемент системы взаимодействия. Выработана сама система управления и взаимодействия. Знание местности доскональное. И выработанная четкая система и под названием разведка-наблюдение. Для того, чтобы разобраться в вот этих вот простых вещах, которые вот мы сейчас вот озвучиваем, нам не потребовались никакие химерийские полканы или генерали из ихних академий. Почему? Потому что этим людям, которые вот называются сейчас в Химерии, которые вот служат, как они это называют, и этим людям нужно только одно, чтобы росло и ширилось их благосостояние. Вот между прочим, со слов о том, что растет и ширится благосостояние советского народа, начинались очень многие съезды, так называемые КПСС. 23-й в 1966 году, 24-й в 1971, 25-й в 1976 и 26-й в 1981 году. Эта вот идея роста и ширины благосостояния настолько укрепилась в сердцах вот военных, мы их в кавычки берем, этих военных, что без этой составляющей повседневной жизни Химерия и ее армия, которая тоже армия, но ее нельзя армией назвать, мы используем тоже это слово в кавычках, существовать просто не может. Кесареву, поэтому Кесарева. Вот. А мы, пусть одни эти военные занимаются ростом и шириной своего благосостояния, вот, а мы, простые люди, будем заниматься дальнейшим анализом и синтезом. Вот война, мы вот продолжаем те же примеры, которые вот были у нас в нашей предыдущей программе. Вот война 1812 года. Что мы можем наблюдать в действиях одного из самых успешных партизан той войны и вообще партизан вообще на уровне, на мировом уровне, потому что ничего равного никто никогда не проявлял. Вот ничего совершенно нового от того, что мы ранее озвучили. Первое. Простота и ясность поставленных задач. Каждый русский человек знал и понимал, что мы защищаем свою землю. Нам чужого не нужно, но и своего мы не отдадим. Второе. Были ли выработаны Давыдовым сигналы взаимодействия и управления? Конечно, были. Каждая партизанская партия имела свои отличительные элементы на экипировке, имела свои сигналы, имела свои пароли. Кстати, был выработан и постоянно менялся с течением времени пароль и отзыв, определяющий, что люди свои, а не чужие. И этот элемент организации взаимодействия, он тоже не потерял своей актуальности. Кроме того, были налажены иные приемы и способы взаимодействия между группами и партиями. Все действия строились, исходя из доскональных знаний местности. А вот разведка у Дениса Васильевича Давыдова была поставлена столь высокое значение, что он в буквальном смысле знал о том, где, когда, сколько и что собираются совершить французы. А как много было у него сил? Вот вопрос. Очень интересный вопрос. Сколько же было всего сил наличных у Дениса Васильевича? Очень интересно. А всего оказывается 1200 человек. А каково же было соотношение потерь? у Дениса Васильевича Давыдова, вот, с французами. Очень интересный вопрос. Оказывается, что всего Денис Васильевич Давыдов, имея свою партизанскую вот такую отряд, потерял 124 человека. Тогда как французам от него он нанес урон в 14 880 человек. Это только те, которые были убиты. Это не, мы не берем сюда людей, которые были взяты в плен. Это на сегодняшний день астрономическая цифра для россияне и химерии с ее вооруженными силами в кавычках вообще. Соотношение потерь 120 к 1. На одного убитого русского приходилось 120 убитых французов. Конечно, в результате вот всего этого и могли современники называть Дениса Васильевича Давыдова учеником Суворова. И совершенно это будет логично, и совершенно это будет правильно и уместно. Потому что не числом он воевал, а умением. И умение это налицо. Как и хирургский, Денис Давыдов понимал, что в прямом противодействии ему французов не одолеть. Потому выбрал наиболее простой и верный путь. И в экипировке, и вот его партизаны войны 1812 года были выше французов. При внешней кажущейся схожести разница была в том, что русские первыми начали использовать готовый цельный патрон для заряжания ружья. И размещали эти патроны там, где было каждому удобно. Но, как правило, это было на груди. Намного позже это было заимствовано казаками и назвалось газырями. Хотя, по сути, это обыкновенный патронтаж, размещенный на одежде. Вот потому после всего того, что совершил Денис Васильевич Давыдов, на основании своего, прежде всего, практического опыта, он и мог написать, оставить нам теоретическое исследование глубочайшее на основании практики, в котором он и написал бессмертные слова. Партизанская война состоит не в весьма дробных, не в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снабжение ее войсками, пропитанием и зарядами, через что, заграждая течение источника ее силы существования, она подвергает ее ударам своей армии обессиленную, голодную, обезоруженную и лишенную спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова. А у химерии у нашей одна только классика. Причем вот ни один классик не может дать ответ, где и против кого вы собираетесь ее применять. Ведь было бы оправдано, если бы классика от действия к действию приводила к какому-то успеху. Так ведь нет же, каждый раз позорнейший разгром и пулевые ранения в задницу. Зато растет и ширится благосостояние. И вот потому теперь, зная закономерности успеха, которые вот нами были озвучены, мы теперь также выявим и озвучим закономерности применения химерийских вооруженных сил, чтобы была полная ясность и понимание. И начнем мы линейку рассмотров боевых действий химерии и ее вооруженных сил зимней войны 1939-1940 года. То, с помощью чего побеждали противники большевиков финны, мы уже говорили. Этот способ называется способ Мотти, что в переводе с финского означает бревна, заготовленные для дальнейшего распила. В чем он заключается? Он заключается в том же самом, как действовали хирургские, точно так же, как заключался и действовал Денис Васильевич Давыдов, то есть в нападении малых и подвижных групп на колонны частей противника с целью нанести им как можно больше ущерб, остановить и обездвижить их, захватить и уничтожить. Ничего нового под Суомусалми финны не изобретали. Примеры прошлого в очередной раз помогли тем, кто их знал. И наоборот, привели к полнейшему разгрому тех, кто ничего не знал о том, что такое примеры прошлого, но и всячески подменял тактику политикой. Вот соотношение сил, какое было под Суомусалми. У Советского Союза всего было задействовано 50 тысяч человек. Это 163-я, 44-я стрелковые дивизии, и 21-я танковая бригада. У финнов 10 тысяч человек, 9-я пехотная дивизия и 2 отдельных батальона, 15-й и 16-й. Соотношение элементарно простое, 5 к 1. Теперь посмотрим на качество. Ничего равного танку Д-26 в Финляндии на 1939 год не было. Можно даже сказать иначе. Все захваченные в результате той войны Т-26 финны использовали вплоть до 1955 года. И никто не считал, что это какие-то там устаревшие танки. Т-26 это пехотный танк, создавался он для непосредственной поддержки пехоты. Кроме того, ничего равного бронеавтомобилям БА-3 и БА-10 у финнов тоже не было. И это не просто какие-то там бронеавтомобили, а полноценные колесные танки. Потому что башни у них были совершенно аналогичны танковым Т-26. С таким же вооружением 45-миллиметровая противотанковая пушка со спаренным с ней пулеметом ДТ. Эти машины предназначались для действия в составе разведывательных подразделений. И на всех этих машинах устанавливались средства связи. И потому, захватив в боях кучу бронеавтомобилей марки БА всех модификаций, финны весело и сноровисто применяли их тоже вплоть до 1955 года. И тоже никто не жаловался на устаревшись. Но кроме того, финны применили еще очень простую вещь, которая называется радиоразведка. Территориальные претензии СССР начал предъявлять Финляндии в 1938 году. И тогда уже никто и ни у кого не было сомнений, что закончится это все войной. Потому сделано финнами было одно из самых простых решений – слушать то, что говорит противник. И ведь наслушались до того, что на сегодняшний день это поражает. Вот вообще достоверно неизвестно, откуда вот в СССР, потом вот у ее правопреемницы Химерии и в армии в этой, ихних, такое вот было странно, непонятно, презрительно негативное отношение к средствам связи. Вот на основании каких практических действий это было выработано, у них вот неясно, непонятно и неизвестно до настоящего дня. Но если у кого-то есть сомнения в том, что мы что-то придумываем, вот тот человек может подойти к любому военному в чине от майора и выше и задать ему такой вопрос. Товарищ майор, чем радиостанция с диапазоном low-band отличается от радиостанции с диапазоном cross-band? Вот предварительно, конечно, разобравшись с сутью вопроса самостоятельно и получив ответ и сделав соответствующие выводы. Ну вот продолжаем там вот наше такое маленькое отвлечение мы сделали. Вот финны поняли, что в РККА средства радиосвязи используются как простые балаболки, по которым балаболилось все и открытым текстом. Кто куда и где, по каким дорогам движется, воинские звания, фамилии начальников, нумерации дивизий и частей. Все, вплоть до замыслов отдельно взятых командиров. Вот, например, основной сленг. Коробочка – это танк, огурцы, боеприпасы, карандаш, солдат. Вот, между прочим, этот шифр в вооруженных силах Химерии совершенно не устарел. Вот, и используется до настоящего времени. Во всем остальном финнами необходимо было сделать противоположное, чтобы их передачу информации по любым средствам связи большевики не могли разобрать вообще, что и было ими осуществлено. Разговоры все по радиостанциям шли только шифром. Ну а провода финнами изначально были проложены на такой глубине, что за всю войну не было зафиксировано ни одного случая прослушки РККА финских разговоров по проводам. А вот противоположное финны производили регулярно. Следующий момент от войны – это совершенное пренебрежение к средствам разведки и самой разведки со стороны РККА. Ладно, было бы вот понятно, если бы этих средств не было, но на 1939 год в РККА был весь спектр разведки, авиационной и наземной. Но ничего для выполнения задач не использовалось и не задействовалось. Весь замысел с умыслом умещается в объем одного вот слова «вперед». С каким это все закончилось итогом? Самое удивительное, что 10 тысяч финнов нанесли достаточно серьезный урон РККА. Только убитыми было 23 тысячи человека. Было захвачено 1300 человек в плен, 43 танка, 71 полевое орудие, 260 грузовых автомобилей, 29 противотанковых пушек и полностью два разведбата вот этих вот, собственно говоря, стрелковых дивизий. 163 и 44 со всеми ихними бронеавтомобилями. И теперь финны смотрим. Как были подготовлены финны? Вот по экипировке ихней. Она мало чем отличалась, так по большому счету, от экипировки РККА. Только соответствующим одним маленьким таким нюансом. То, что было подготовлено для того, что называется климат применяться. Под климат все было это делалось. Потому что вот почему-то вот командование РККА и вот сейчас, например, химерийских вооруженных сил, почему-то вот как-то не хотят понимать, что такое география. Вот на юге, как правило, жарко, на севере, как правило, холодно. Но делалось почему-то все вот с точностью да наоборот. Оружие тоже было приблизительно с обеих сторон одинаково. Что с одной стороны была основная, это магазинная винтовка образца 1891 года, что с другой стороны, да, какое-то там оружие наладило производство Финляндии до 1939 года, но на самом деле это все массовостью не подтверждается. Пистолет-пулемет Суоми использовался в ограниченных вариантах. Один единственный на пехотное отделение был. Вооружался командир отделением. Все, не более того. Основное транспортное средство вообще лыжи. А каковы потери финнов? Вот очень интересный вопрос. Каковы же? Вот сколько потеряли финны там-то? А получается 900 человек. Сравним, вот оценим. Соотношение получается 25 к 1. Вот что означают эти цифры? Чтобы положить одного единственного финна, необходимо было большевистским командирам затребовать и потратить 25 собственных солдат. Целый взвод. А что, Россия, она большая, бабы еще нарожают. Но это полбеды. Мы вот, ну, все понимать можем. Вот, ну, нету опыта там и все такое. Ведь самое главное, это же ведь, ну, вот, то, как заканчивается война и какие выводы делают командиры после того, когда эта война закончилась. И тут мы совершенно, ну, как-то дичайшим вот узнаем, что никто и никаких выводов не сделал вообще. Кто-то может нам сказать, что давайте доказательства. Ну, пожалуйста. Вот 1941, 1942, да вплоть до 45 года можно эти доказательства постоянно приводить. Вот говорят о том, что СССР проигрывала Германии не только потому, что танки были плохие, но еще и не хватало средств связи. Но мы не будем этому верить. А лучше вот обратимся к воспоминаниям вот тех участников, которые, собственно говоря, в первых днях войны принимали участие. Вот для сравнения рассказ Башнера передней артиллерийской башни танка Т-35 рядового Сазонова, наводчика 45-миллиметровой танковой пушки 20К. Наш последний бой был глупым. Сначала стреляли из главной башни через речку по какому-то хутору Заситно, а потом с остатками пехоты атаковали его. Участвовали в этой атаке полсотни пехотинцев, 3 35-х, это вот танк Т-35, и 4 26-х, танк Т-26. Пехота, конечно, отстала сразу, как немецкие пули запели. Про свою артиллерию я совсем помолчу. Та без снарядов и тракторов застряла еще третьего дня как. Правда, немецких танков мы вообще там не видели. Только слухи о них ходили. Про рейнметаллы, крупы, разные вот слухи. Один другого страшнее. Но в бою я немецких танков не видел. Да и пехоты ихней вроде бы там тоже было совсем немного. Пошли мы в атаку на хутор. А по нас слева немецкая пушка огонь открыла. Я башню туда повернул, глядел, глядел. Ничего не вижу. По башне бум, а из башенки-то не высунешься. Пули как горох осыпают. Да и нельзя в бою-то. У тебя главной башней шкуру в шугу сорвет. А может и башку оторвет, голову оторвет. Вот и гляжу во все стороны через перископ. Ничего не вижу. Только окопы немецкие. А по нас опять бум-бум-бум-бум. Немецкие снарядики долбят через каждые 5 секунд. И уже не только в левый борт, но и в мою башню прилетают. Вот увидел я вспышку. Ну и навел туда, открыл огонь. Снарядов 10 отправил. Кажется, попал. А может и нет. По нас опять долбят. Не дошли мы до хутора, ну, метров с полсотни. Гусеницу нам оборвало, что делать? Покидать танк? Вроде не к чему. Стреляем во все стороны, из всего, что есть. А опять ничего не вижу. Стреляю в белый свет, пока снаряды есть. Наши уже уползли все. А нам стало еще хуже. Долбит вообще со всех сторон. Мотор заглох, пушку заклинило, главная башня не вертится. Тут показались немецкие солдаты. Бегут к танку с какими-то ящиками. А я по ним стрелять могу только из нагана. Понял, что драпать пора. Вылез из башни, спрыгнул с высоты на дорогу. Хорошо, что пулемет их не замолчал. Мой заряжающий за мной спрыгнул. Ногу подвернул, я его в яму придорожную оттащил за собой. За нами механик-водитель увязался. Стали отползать, тут наш танк и ахнул. Это немцы его толором рванули. А мы канавой отползли к реке. Потом к нам приблудилось еще трое. Экипаж Т-26. С ними мы отошли обратно к Ситно. На своих... Но своих там мы нашли только с десяток человек. Остатки разных экипажей. 3 35-х. Вот, всего 4 человека. Все из разных машин. Одного рванули, как и нас. Один подорвался на мине, один сгорел сам. Вот весьма интересный и показательный пример. Танк Т-35 – это тяжелый танк прорыва. Все танки Т-35 оборудовались средствами связи. Наводчик рассказывает про 1941 год. Чуть более года назад закончилась зимняя война, в которой было выявлено, что связь – это одно из самых уязвимых мест РККА, что войска не знают и не понимают, что такое взаимодействие. И каковы результаты кипучей деятельности под названием «Боевая подготовка РККА»? Простые, доступные, понятные слова. Наш последний бой был глупым. Почему? Потому что никаких выводов по зимней войне сделано не было. Пехота сама по себе, артиллерия сама по себе, танки тоже сами по себе. А где разведка? А разведки нет вообще. Рядовой солдат так и говорит, что не знали, кого, чего и сколько у немцев было вообще. Какую закономерность мы наблюдаем? Очень простую. Полнейшее игнорирование средств связи в принципе. И вторая. Полнейшее игнорирование средств и видов разведки тоже в принципе. Вот еще примеры. То, о чем пойдет речь, происходило 70 лет назад, в июле 1942 года. Юго-западнее Ржева. 328-я пехотная дивизия 46-го корпуса немцев ведет наступление против 357-й стрелковой дивизии РККА 39-й армии. В разгар боя радиоразведка немцев перехватила радиограмму. В ней 357-я стрелковая дивизия 39-й армии сообщала, что она отступает через Обшу возле Обухова на Куприно. Это немцы совершенно спокойно сообщают свои штабы. В результате полнейшего непонимания вот о том, что такое предназначение связи. Вот 39-я армия Калининского фронта попадает в окружение, и к 12 июля 1942 года 30 275 человек из первоначального состава 50 тысяч человек попадают в плен. Немцы постоянно контролировали то, что балаболило РККА посредством связи. Вот 11 июля, например, 1942 года было перехвачено сообщение, цитата, о намерении 82-й танковой бригады совершить прорыв в районе 2-й танковой дивизии. Удалось даже подслушать о предусмотренных путях удара. И вот как вы думаете, отреагировали на вот это все вот это немцы? Ну, совершенно логично. Они заблаговременно выдвинули к месту прорыва 88-миллиметровые орудия и пресекли попытку прорыва в корне. Вот в добавление вот всему этому можно добавить, что в Норвегии, между прочим, существует клуб радиолюбителей, которые общаются между собой на оригинальных средствах связи Германии периода Второй мировой войны. Вот весьма очень интересные вещи, от них можно узнать. А в Химерии, например, до сих пор химерийские военные не разобрались в том, что у немцев не было отдельных частей радиоразведки. Вот мы на сегодняшний день можем такой для них ликбез провести. Это очень удивительно. Оказывается, радиоразведкой занимались вообще все. И пехота, и танкисты, и артиллеристы, и летчики. Потому что у всех были средства связи. И все, кто на них работали, были не просто пехотинцами, танкистами, артиллеристами и летчиками, а с добавлением слова радиоразведчик. Пехотинец-радиоразведчик. Танкист-радиоразведчик. Артиллерист-радиоразведчик. И радиоразведчик пунктов управления ВВС. Вот в качестве примера мы вот еще посмотрим на эту ситуацию. несколько с другой стороны зайдем. Вот командно-штабная машина. Основная командно-штабная машина вермахта периода Второй мировой войны. Спецмашина 251/3 модификации С. Штатная машина управления командира пехотной роты вермахта. На этой машине установлены средства связи для взаимодействия с руководством, танковыми подразделениями, артиллерийскими подразделениями, а также средства связи для работы с авиацией. Вот, можно подчеркнуть, это 1941 год, 71 год назад, больше полвека прошло. А что вот изменилось, например, в так называемой структуре под названием армия за это время? Очень удивительно, но ничего. Командир мотострелковой роты своей КШМ как не имел, так и не имеет. Он не только не в состоянии поддерживать взаимодействие с танковыми и артиллерийскими подразделениями, командир мотострелковой роты не может поддерживать связь со своими подразделениями, потому что основной тип радиостанции, тот, который есть в армии, это Р-123 и Р-173, которые не просто морально, но и физически устарели, в том числе, а большая часть попросту разграблена. Временами можно встретить радиостанцию под названием Р-163-50У. Но это модернизация Р-173, и она не является современной. А о том, чтобы у командира мотострелковой роты была связь с авиацией, с современной армией, вообще никто не мечтает. Вот дальше мы вот и едем. Вот 1994 год. В Грозном гибнет 131-я Майкопская бригада. Две основные причины гибели бригады. Первое – это отсутствие разведки. И второе – нахождение всех радиосредств бригады на одной частоте. Это при всем, что 5 лет назад, до этого, в течение 9,5 лет, шли бои в Афганистане. Любой афганец может рассказать истории о том, как в буквальном смысле в Афганистане били деятелей, которые не желали понимать, что такое разведка и что такое связь. Весь опыт боевых действий Афганистана – это одно сплошное опровержение советского военного искусства, которое впоследствии переродилось в химерийское военное искусство. Потому что суть этого искусства сводилась к двум совершенно простым пренебрежениям – средствам связи и средствам разведки. Вот дальше едем. 1696 год. Захват боевиками Грозного. Опять все части на одной частоте, и все говорят открытым текстом. А где разведка? Ее нет. 1997 год. Захват боевиками танкового батальона 136-й Буйнакской бригады. И опять одно и то же. Ни разведки, ни связи. А всю бригаду от позорного разгрома спасло одно. Отсутствие заряженных АКБ на технике. 1999 год. Начало так называемой второй кампании. Действующие лица руководства — все ветераны первой кампании. Генерал Трошев, например, вообще себе придумал образ генерала-окопника. Вот все с точностью, как в фильме 1938 года «Человек с ружьем». Тогда, правда, евреи скромничали, обошлись солдатом-окопником. Вот. Ну, а тут уже понесло генераля. Вот. Себя окопником тоже назначил. В Чечне возобновляются боевые действия. Пресс-конференции, журналисты, вроде бы уже все в одной команде. Но при этом участвующие еще более разрозненно, чем это было даже в Первой войне. МВД на своих средствах связи, говорит, и на своих частотах. Министерство обороны на других. Взаимодействовать вообще никакого. Боевики это прекрасно знали. И потому 3 человека, 2 стреляют, 1 прикрывает, устраивали сражения между группировками. Одну гранату с подствольника в одну группировку и в одну сторону, вторую гранату в другую группировку. И в другую сторону. Через 10 минут повторить. Все. Через 15 минут группировки ведут войну между собой. 2000 год. Уничтожение боевиками колонны 245-го мотострелкового полка. Что-нибудь изменилось, как вы думаете? Ответ отрицательный. Разведки нет. Что такое связь, никто не знает. 2008 год. Уничтожение колонн 58-й армии по дороге от Джавы до Цхинвали. И тут тоже традициям химерийские полководцы не изменили. Средства связи штатные тупо не работают. За связь принимается сотовый телефон. Про разведку вообще никто ничего не вспоминает, потому что ее тоже нет. Да еще и авиация своих бомбит, чтобы война медом не казалась. А у героя-полководца родение в задницу. который он теперь скрывает и всячески стесняется про него говорить. И теперь вот можно сравнить русское. Простота и ясность предстоящих действий, взаимодействие, система управления, знание местности, разведка наблюдения и то, что выработано было в непонятной организации под названием армия. Отсутствие ясности и понимания, любая война – одно сплошное вранье. Отсутствие взаимодействия, никто ничего не знает, у всех разные сигналы. Отсутствие системы управления, штатная связь не работает, потому управляем над тем, чем придется. Карты нам нужны только для того, чтобы стрелочки красивые рисовать, а не для того, чтобы понимать, какая местность и на чем мы вообще действуем. Полнейшее пренебрежение разведки, ее предназначением, ее работой. Но ведь, вот можно спросить, ведь что-то все-таки изменилось же по сравнению с 1812 годом и нашими далекими предками. Конечно, изменилось. Изменилось в рост и в ширину благосостояния. Больше ничего. Теперь вся война идет только для того, чтобы увеличивать собственное благосостояние, сделать его еще больше, еще шире. Нужны примеры? Пожалуйста, 1991 год, развал СССР. Никто из советских генералей даже не пикнул о том, кому и для чего они давали присягу. Все с готовностью встали под знамена химеры. И до настоящего времени, как они говорят, они служат. И служат за благосостояние. В 1993 году эти военные за деньги с оружием в руках доказали то, что за деньги они вообще что угодно будут делать. Только платите. И пошло-поехало. 1999 год, Сербия. Все высшее военное руководство в окружении Милошевича совершенно спокойно продалось американцам. За фантики. 2003 год, вторая иракская кампания. Прежде чем начать боевые действия, американцы купили всех высших военных из окружения Саддама Хусейна, включая его родственников. 2011 год, Ливия. Что-то изменилось? Нет, с высшим военным руководством обошлись точно так же. Потому что эти люди, как и советские генералы, думали тоже о том, чтобы росло и ширилось их благосостояние. Это и есть все то, что называется советское военное искусство. Сербские высшие военные, иракские высшие военные, ливийские высшие военные, как и их братья, советские генералы, все учились в одних и тех же академиях, где их просто всех не просто научили, а привили им то, что служения никакого не существует. А главная задача, чтобы росло и ширилось их благосостояние. Потому все просто. Каждый человек уже на сегодняшний день, он сделал свой собственный выбор. Либо правда, либо жидовство. Третьего не существует. Как и не существует выражение, что правда она у каждого своя. Потому что вводили в обращение его люди, которые заботило только собственное благосостояние. Потому для тех, кто этим озабочен благосостоянием, правды не существует. Они сами это подтверждают. И еще далеко не мало людей озабочены только ростом собственного благосостояния. Но все эти люди не хотят понимать, и не хотят знать, но их незнание или там их нежелание не освободит их от ответственности. Потому что еще Россия не поднималась во весь свой исполинский рост. И горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Вот, значит, у нас первый вопрос это от Николая. Сергей, здравия. В связи с активизацией этнокриминала, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как грамотно организовать оборону сельского дома с участком около 10 соток, рассчитывая, что защищать придется семью из троих, восьмерых человек одному, а вероятно численность противника 5-10 человек. На соседей надежды нет, и я не военный. Здравия и вам, Николай. Если бы вы, Николай, с таким вот подходом к борьбе с этнокриминалом вот, рассчитываете на какой-либо успех, то вы глубоко заблуждаетесь по одной простой причине. Называется эта причина «один в поле не воин». В одиночку еще никто и никогда не справлялся. И именно на том, что вы, Николай, будете один, современные представители Хазарии и рассчитывают. ваше основное заблуждение, что вы видите в этом криминале людей. А дело все в том, что современная Хазария, это как вот и как ну, вот, Северный Кавказ, если хотите, она не населена людьми. Это звери. Своего зверинства это зверье никогда не стеснялось и не скрывало. Это зверье понимает, понимало и будет понимать только силу. Это не я придумал, Николай. Это так сами представители зверья говорили про своих зверенышей. Начало превращать вот этих вот зверье в людей советская власть. Вот и до чего это доделалось? До чего они докатились? Вот только для того, чтобы... Вот для чего они это, да, вот для чего делали? Для того, чтобы был противовес вот, понятию русский. При этом было совершенно все равно было, кого подымать и где. Подымали у себя на Кавказе зверье. Потом нигеров в Африке подымали. Не доподымались до того, что зверье и нигеры в том числе. Вот, платило большевикам тем же зверинством, с которого они и начали. Затрачен при этом, Николай, был огромный колоссальный ресурс на выходе, который не привел ни к чему. Потому что зверя невозможно приручить. Он все равно зверем останется. Поговорите, Николай, на эту тему с дрессировщиками. И они вам очень много интересного расскажут, как вести себя со зверьми. А вы, Николай, собираетесь в одиночку биться со зверьем. Да они этого только и ждут. А вы нет бы искать братьев у себя на земле, так и еще и пишете, что на соседей надежды нет. Получается, Николай, может быть, вы что-то неправильно выстраиваете? Может быть, вы просто и не ищете никого? Так вы попытайтесь для начала найти братьев, с которыми выстроите, встретите кого угодно. А то, что вы не военный, так это наоборот только хорошо. Вы хоть думали о том, что вот... Ну, подумайте просто сами, ведь у военных же даже ведь и даже мыслей таких, как у вас, нет. И не ограничивайте себя, Николай, рамками 10 соток. Это вас, вот ваша вторая ошибка. Будьте хозяином на своей земле, а не потребителем. И тогда у вас многое получится. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Вячеслава. Интересная заметка о россиянском полигоне. Там не только свалка бытового мусора, но и стреляют. На Лужском полигоне проходят соревнования артиллеристов. И соревнованиям в Луге допущены только лучшие чемпионы военных округов, флотов и представителей ВДВ и внутренних войск МВД. Пятидневная программа состязаний была весьма насыщена. Летучка и устный экзамен по тактике. Три практические задачи. Письменная работа по стрельбе, управлению огнем, затем вождение боевых машин, огневая специальная техническая физическая подготовка, спрос про артиллерийский строк, экзамен на боевую зрелость принимали настоящие боги войны, начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Владимир Зарицкий, его заместитель по боевой подготовке генерал-майор Андрей Глинский, маршал артиллерии Владимир Михалкин. Только мне непонятно, зачем внутренним войскам МВД тяжелое вооружение. Да и победителем стал преподаватель, командир батареи полка обеспечения учебного процесса военного артиллерийского университета капитан С. Ларин. Здравствуйте, Вячеслав. Вот, постараюсь вам более-менее вот, ответить на ваш вопрос с тем, чтобы было у вас определенная ясность и понимание. Вот, начну вот, с последней части, которую вы задаете. Вопрос, зачем внутренним МВД тяжелое вооружение? Ну, Вячеслав, неужто вы не понимаете, для чего? Ну, для того, чтобы с вами бороться. Ну, для чего им оно еще? Больше ни для чего. Для того, чтобы можно было куда-то его выкатить, что-то там непонятное, и по вам стрелять, если вы начнете там что-то делать. Вот оно им для чего. И не вздумайте подумать, что оно для защиты от какого-то внешнего врага. МВД и ее внутренние войска для внешнего врага не предназначены. Вот. Ну и вот теперь для того, чтобы там было еще более полнейшая ясность и понимание, это очень хорошая заметка, которую вы к нам сюда прислали в качестве вопроса, потому что эта заметка, она ей скоро будет уже 10 лет. Вообще это взято из газеты «Красная звезда», вот, которая датируется 3 августа 2002 года. Это вот полное подтверждение всего того, что мы вот сегодня говорили в программе и в нашей передаче. Вот. В это время, в 2002 году, Зарицкого только назначили командующим ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Химерии. Глинский его это зам по боевой подготовке, а Михалкин это последний маршал СССР по артиллерии. Проще говоря, вообще свадебный маршал. Как принимались экзамены в Луге, Вячеслав? Очень просто. Вот любой, кто там был, вам не просто расскажет вот, про эти вещи. Вот. Это экзаменом можно это взять в кавычки. Никакого экзамена там вообще никогда не было. И никогда этим экзаменом там не пахло. Первое место, к величайшему сожалению, вот этой газетенки, прежде всего это касается, потому что она каждый год с упоением строчит эти статьи про то, что там творится в Луге. Вот, это уже оно назначено, это первое место. Всегда. Если кто-то думает, что его выигрывают в честном состязании, то попрошу мне назвать хотя бы одного в химерийских вооруженных силах честного полкана или тем более честного генераля. А вот как оно проходит? Вот тупо назначается в частях клоуны, которые еще на клоунаду не ездили. Задним числом в частях они все победители. Вот, отправили, поехали, приехали. Начинается все с того, что решаемые задачи – это совершеннейший идиотизм антиллерийской академии, которая хоть как-то пытается оправдать свое безвольное и совершенно тупое существование, оправдывая любую бумажку химерии, вот и системы всей в том числе. Потому задача – это их конек. Это конек людей, которые вообще к боевым действиям не имели никогда и не имеют ни малейшего отношения. Кто, которых никогда не видели, никогда их не были. Ну вот, зато строчат вот эти документы о том, как нужно воевать. После начинается стрельба. Это такая клоунада, в которой уже все прекрасно знают, на чем она закончится. Во-первых, для этого собрана огромная команда посредников, задача которых выявить самого толкового и грамотного еще до стрельбы. И постараться сделать все возможное, чтобы этого человека на этой стрельбе не было. Но даже если этому человеку повезло, и он оказался на стрельбе, то этим, собственно говоря, он ничего не решит. Вот. И совершеннейше могу вас уверить в том, что и в цель он тоже никогда не попадет. Вот ну никогда он не попадет в своей жизни. Как бы он бы там ни старался, что бы он бы там ни считал, не все будет абсолютно тщетно. Почему? Очень просто. Вот, допустим, при стрельбе получилось наблюдение. Его обработали, посредством связи передали на огневую позицию. На огневой позиции корректуру записали, но установили ее с противоположным знаком. Например, получилась корректура направления со знаком, допустим, минус, то есть лево. Но стрелять будут со знаком плюс, который означает вправо. Для этой задачи на огневой позиции есть целый табун огневых посредников, вплоть до того, что у каждого орудия есть свой посредник, который подчиняется только огневому посреднику, и который вообще там выше по должности, чем вообще все огневые командиры вместе взятые, который вообще может запретить стрельбу. Вот как это все это дело делается. Вот этот деятель под названием посредник сам выставляет на прицельных приспособлениях то, что ему скажет огневой посредник. При этом он же и проследит о том, чтобы у всего расчета, а это в расчете ведут записи два человека, командир орудия и наводчик, те записи, которые были переданы не от огневого посредника, а от командира подразделения. То есть придраться юридически после того, когда кто-то начнет что-то оспаривать, невозможно в принципе. Но дело свое этот человек сделает, потому что этот минус полетит не с минусом, а полетит с плюсом. И после этого никакой стрельбы у человека не будет вообще. Тот, кто думает, что там выигрывает человек, который с максимальным каким-то знанием подходит и самый лучший, тоже глубоко заблуждаются. Глубочайшим образом заблуждаются. Назначаются идиоты. Самые настоящие идиоты, которые в стрельбе вообще ничего не понимают и не хотят в ней ничего не понимать. А как они первые места получают? Да очень просто, потому что за них вся артиллерийская академия все считает. Задача этого человека вообще прокукарекать на этом пульте, на наблюдательном, любую лабуду. Он может не считать ничего. Он прекрасно знает, что у него включенный секундомер. И секундомер выключится только тогда, когда он скажет команду «Огонь». После этого секундомер у него выключился. Потому что есть курс подготовки артиллерии, в котором четко по белому написано, что такое темп огня. Это сумма частных темпов. Вот и все. По которой суммируется время, по которой работное время. То есть, работное время – это сумма частных темпов. Вот и все. Ему главное во время уложиться. И ничего он не считает. А считают за него эти преподаватели артиллерийской академии, которые работают там в качестве посредников. А писать в своих бумажках он может вообще любую бредятину. Потому что он прекрасно знает, что он уже победитель. И это, кстати, все прекрасно знают. Прекрасно. В Химерии это знают все. В вооруженных силах ни у кого никогда никаких сомнений не было о том, почему Ленинградский военный округ был раньше самый побеждающий. Только поэтому и был. И любой, кто принимал участие на той боевой стрельбе, в кавычках, в Луге, предпочитал об этом и предпочитает сейчас скромно умалчивать. И в компании нормальных людей он об этом никогда не рассказывает. Потому что за такие делишки могут и по лицу настучать, что ни раз, ни два и даже не три случалось в войсках. Вот. И в качестве вот заключения, Вячеслав, на то, что вот вы вот прислали вот такой вот очень интересный, конечно, очень такой хороший вопрос. Итогом вообще любой вот боевой подготовки и кипучей деятельности являются совсем не лужские полигоны. Даже не московские и никакие не другие. А боевые действия. Итогом кипучей деятельности Зарицкого, Глинского и полоумного Михалкина стал август 2008 года. О применении которой вот артиллерии химерийских вооруженных сил. Вот, участники тех событий, как правило, матерятся. А господин Зарицкий предпочел скромно так уйти на заслуженный отдых. И это неудивительно, потому что есть другая статья той же газеты под названием «Красная звезда», которая называется «Слепой дозор», которая была выпущена в 2009 году. Эта статья подчеркивает, и вы, Вячеслав, можете прочитать это между строк, о том написано, что такое была боевая подготовка в РВИА, чему она привела в августе 2008 года. Только уже эту статью не модно вспоминать. А там как раз и написано, и фамилии озвучены. Зато вот про рост вот благосостояния Зарицкого, вот о том, что произошло тогда, вот, в августе 2008 года, это вот мы уже озвучили, вот, что не хотели и не знают по сей день, что такое средство связи. Что в августе 2008 года вообще никто не знал, что такое средство РЭП. Нету понимания вообще, что такое разведка, с чем она ведется и как она осуществляется. Но зато вот по росту благосостояния у Зарицкого нету равных. Два заводика по производству строительных смесей. И несколько торговых центров. Совсем немножко недвижимости, чтобы скоротать достойную старость. А антиллерия? Хорошо, антиллерия. Главное, хвост и благосостояние. Вот как бы вот все вот так вот, Вячеслав. Спасибо, Сергей. Вот еще у нас есть вопрос от Дмитрия. Сергей, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. История знает множество примеров побед малых силами над большими. А история императорской России так тем более. Но до недавнего времени, например, партизанской борьбы не сильно отличались. Ведь взять в руки вилы и выйти против противника с мечом, позднее с мушкетом, позднее с винтовкой мог каждый. А победить благодаря внезапности, деморализации противника и хитрости. Но с недавнего времени появилось много технических средств и приборы ночного видения, теплового видения и так далее. Насколько я знаю, большинство из них все можно обманывать, но как вы считаете, не станет ли в определенный момент точка, когда технические средства будут настолько развиты и распространены, что совершенно исключат внезапные партизанские боевые действия, или человеческий разум все равно сможет обмануть любую технику? Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий. Вот я вот отвечаю вам на ваш вопрос. Связанный с техническими средствами. В одном из выступлений своем Владимир Васильевич Квачков сказал очень хорошие слова, обращаясь ко всему командованию НАТО, которое, может быть, планирует, может быть, еще что-то делает, к тому, чтобы выдвинуться сюда к нам. Прежде всего, вот, в том, чтобы все их технические средства, которые планируются заехать, чтобы они, самое первое условие, они были новые. Это самое главное условие. Второе, желательно, чтобы все средства связи были исправные. Ну и третье, желательно, чтобы вся та начинка, обвесы, как это сейчас модно говорить, апгрейд всего этого оружия, он тоже был более-менее новый. Если страны эти, которые захотят в силу каких-то своих причин или еще чего-то принимать с нами, участвовать с нами в боевых действиях, и они выполнят это условие, то располагаться в лагерях для военнопленных они будут до Урала. Если же страна какая-то... Вот, да-да-да-да-да. Значит, здесь я немножечко большую такую поправочку внесу. До линии Архангельск-Астрахань. Да. Вот. Если же, вот эти страны, обладающие такими техническими девайсами современными, вот, которые пойдут на то, чтобы взять с собой неисправную технику, чтобы были приборы несовременные, средства связи неисправные, РЭП не функционирующие, тогда эти страны и их военнослужащие будут располагаться в лагерях для военнопленных за Уралом, где очень холодно. Очень холодно зимой, периодически вот, доходит до минус 40. Вот. И второе, Дмитрий, вы поменьше, пожалуйста, на себя нагоняйте всякой жути вообще. О том, что очень много всевозможных технических девайсов, что много еще какой-то техники и всего остального. Вот самый простой, вот я вам пример привожу, чтобы по поводу техники у вас было самое простое ясность и понимание. Вот мы берем, не будем даже мы лезть ни в какие дальние дали. 1941 год. Почитайте везде, по всем воспоминаниям советских генералей, как эти генералы относились к танку Т-26. Дмитрий, прочитайте. Настоятельно я вам рекомендую это дело прочитать. Вы нигде не увидите ни одного лестного о нем воспоминания. Там везде написано, что это гайно. Откровенно писали. Что это ничего другое. Что горит как коробка. Танк с бензиновым двигателем. Пущенка слабая. Все плохое в нем. Но очень удивительно, Дмитрий, очень удивительно, когда вы в интернете найдете танковый музей Парала в Финляндии. И посмотрите, почитайте, что там люди говорят. Как они в воспоминаниях своих относятся к танку Т-26. Это очень удивительно, Дмитрий. Но оказывается, танк там использовался до 55 года. Вы представляете? Он худший, плохой и хороший. Ну а почему-то финнам вполне его было достаточно. Никто не материл, никто его не считал устаревшим. Все было нормально. Куча другой советской техники использовалась. И тоже никто ничего не материл. И всем всего хватало почему-то. Может быть, дело тут не в технических девайсах, а, Дмитрий, как вот вы думаете? Или вот, например, вот взять, например, вот ту же самую россияне. Что у них? Технических девайсов мало, что ли? Много. А почему они тогда вот какой-то еще чего-то к себе требуют? А может, все дело в людях, Дмитрий? Потому что главное это не то, чтобы какая техника была у людей, а главное, прежде всего, это те, которые люди будут. Вот опять же, 1941 год. Германия имела для нападения на СССР, при нападении имела 3800 танков. Ряд советских источников повышают эту цифру до 4200. Но даже если их было и 4700, и 5000 этих немецких танков, всех вообще мастей, включая убогие ФТ-17. Понимаете, Дмитрий? То у Советского Союза их было 20 тысяч этих танков. И большая эта часть вся оказалась у немцев захваченными. Посмотрите в интернете фотографии танка Т-26. Немцы на нем спокойно доезжают до Москвы. Никто его не материт, никто его не ругает. Всем все нравится. И что здесь, опять техника, что ли, виновата? Что техники кому-то было мало? Или еще чего? Всем всего почему-то хватает. Только вот почему-то все время она оказывается почему-то в противоположном лагере. Так может теперь тут, вот еще раз я вам говорю, Дмитрий, подумайте немножечко, может быть тут в людях все-таки проблема, а не в технике. Если у человека есть желание воевать, он с фузеей, с мушкетом, с аркебузом, и, как вы написали, с вилами и с топором. А что там плохого? Воину, в принципе, оружие для воина, Дмитрий, это одно из средств достижения успеха в бою. А при этом он особо не заморачивается, с чем ему воевать. С чем Бог послал. Так это, кстати, и говорил наш величайший русский полководец всех времен и народов Александр Васильевич Суворов. Он не жаловался никогда. Почитайте его «Науку побеждать». Найдите, где человек жаловался хоть раз на то, что ему чего-то не хватает, что люди плохие, что они необученные и так далее и тому подобное. Почитайте воспоминания современников, что сделал Александр Васильевич Суворов, когда под Измаил приехал. Он приехал туда непорядок наводить. Дмитрий, это очень удивительно. Представляете? Очень удивительно. Приехал непорядок наводить, а приехал победу сделать. Все моментально все воодушевились и почему-то взяли. Причем с теми же самыми полководцами, которые были до этого. А там до этого, Дмитрий, 3 штурма было, которые закончились очень плачевно. И почему-то приехал один человек, который почему-то нашел слова для людей. И почему-то взяли Измаил. Вот в чем причина, Дмитрий. Она не в технике причина. Отнюдь не в технике. А причина в людях. Одни не хотят воевать, а для дорогих главное то, чтобы был рост и ширина ихнего благосостояния. Вот вы думаете о том, что вот это вот мы вот приводили примеры все сегодняшние, о том, что там вот такие вот количество вот у нас генералов, маршалы есть. Вот тот же самый маршал артиллерии, тот же самый Михалкин. Если бы этот человек был достойным, если бы этот человек был действительно генералом, если бы этот человек был действительно воином, как его преподносит газета «Красная звезда», то господина Зарицкого в 2002 году маршал Михалкин послал бы откровенно далеко и надолго. И господин Зарицкий бы забыл бы на свою оставшуюся жизнь, как зовут маршала Михалкина. Если бы маршал Михалкин, подчеркиваю, был достойным человеком. Вот такие вот дела. Как бы вот все вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Я сейчас еще посмотрю, какие у нас есть вопросы. Сергей, вот у нас есть еще последний вопрос от Алексея. Угу. Скажите, пожалуйста, из передачи я понял, что на самом деле люди, которые участвуют в военных действиях с обоих сторон, они также, каждый из них является, ну, как бы все люди, и каждый из них подготовлен одинаково, вне зависимости от того, что какими средствами он обладает. И на самом деле у нас сейчас войска россияне не обладают вообще никакими навыками ведения боевых действий. К чему тогда, что можно ожидать тогда от простых граждан России, которые вообще никак не принимали участие в военных действиях и вообще не знают, что делать? Здравствуйте, Алексей. Вы задаете совершенно толковый, совершенно грамотный, совершенно обоснованный, совершенно, можно даже сказать, толковый вопрос, вот, который задает человек, который уже начинает думать и думать осознанно головой. Вы спрашиваете о том, что на что она способна. Вы совершенно правильно, Алексей, заметили, что она способна ровным счетом ни на что. Она не способна. Армия это, нельзя ее даже армией называть. Какая это армия? Это не армия. Это сборище дегенератов, которые заботятся только об одном. О росте собственного благосостояние, больше ни о чем. Если вы думаете о том, что у вас нет никакой военной подготовки, и при этом при всем вы еще что-то потеряете, ну, а кто-то вас победит, то, Алексей, самое главное это ваше состояние и ваше желание. Это больше ничего. Вы думаете, что вот в качестве примера вам. В 1812 году у Дениса Давыдова было 1200 человек отряд, из которых только порядка 50 человек имели первоначальную военную подготовку. Это были гусары, которые составляли ядро отряда Дениса Васильевича Давыдова. Все, остальные были местные люди. Вот и все. Это были обыкновенные крестьяне. Кто-то из них когда-то проходил службу, кто-то не проходил ее вообще. Потому что, Алексей, ничего сложного в том, что называется ведение войны, нет. Там не зависит от того, что умеет человек какими-то обвесами пользоваться, умеет он что-то применять или не умеет. Главное – это его желание, желание человека. Если человек понимает то, что он идет защищать свою землю, прежде всего, на которой гибли его деды, его прадеды, что он идет не за просто там за какие-то там фантики жидовские, а за то, что идет то, что на него было, то, что ему его предки доверили. Тоже Денис Васильевич Давыдов примером для него должен являться. Вот что, вот должно быть, что прежде всего. А научиться-то это не составляет большой проблемы. Если вас очень дело интересует, как все это дело делается, приходите, мы вам объясним. Мы вам расскажем, покажем, объясним. Покажем, что такое экипировка, расскажем, что такое связь. И у вас будет полная ясность и понимание, никаких проблем. Самое главное, вы сами на связь выйдите, чтобы, по крайней мере, мы знали, что вот такой вот воин ищет братьев. Очень хорошо, давайте пересечемся, встретимся. Прекрасно. Отличные мысли, Алексей. Кто, кроме вас, еще это будет делать? Никто. Никто. Точно так же и партизаны в 1941 году, которые партизанили в Белоруссии, в других оккупированных территориях. Они на маленькую часть состояли только из людей, тех, которые были штатные военные. Потому что та основная банда, самая настоящая, даже не банда, а шайка, она была деморализована до такого состояния, что миллионными пачками в плен сдавалась. А воевали кто? Воевали местные жители опять. Которые, собственно говоря, ну они не заслужили, конечно, ничего. Красная армия вместе с большевистской, потом она очень сильно отблагодарила тех, которые им помогала. Вот. Но факт остается фактом. И точно так же сейчас, Алексей. Все то же самое. Ничего другого вы не увидите. Абсолютно. Ничего. Вы увидите только одно. Одно единственное. Это рост, ширина, благосостояние. Все. Поэтому те, кто думают о своем благосостоянии, пусть они занимаются своим благосостоянием. А те, кто думают о том, как спасать Родину, они будут об этом думать отдельно. Мы с ними не имеем никакого отношения, мы с ними никак. Все. Auf Wiedersehen, meine Kleine, Auf Wiedersehen. Вот это единственное, что мы можем сказать. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за ответ, спасибо за передачу. Нас слушала вся страна от Иркутска до Калининграда, от города Мурмаши на севере и до Туапсе на юге. Вот даже в Махачкале нас слушали, вот самая южная точка. За рубежом нас слушали в Германии, Франции, Австрии, Польше, Финляндии, Северной Америке. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, которые нам помогают. Я хотел бы обратить внимание также наших слушателей, что без вашей поддержки наша работа не может быть налажена на том качестве, на котором она должна быть налажена. И наше радио работает только благодаря вашей поддержке и усилиям каждого человека, который вкладывает в наше общее дело. Спасибо, Сергей, еще раз за передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.